Глава 11. «Через какое время она очнется?» — услышала я голос Филюшкина, приходя в себя. Ощущения подсказывали, что я сижу на стуле со связанными скотчем руками и ногами. Мои глаза оставались закрытыми. Я решила, что пусть они пока не знают, что сознание ко мне вернулось. «Уже, в принципе, должна очухаться», — проговорил озадаченный Егор, стоявший справа от меня. «Действие длится от 2 до 6 часов. Антидот я ей вколол. Здорово, как бык. Должна очухаться». Затем мою голову швырнуло на бок от звонкой оплеухи. «Странно», — выдохнул на меня Филюшкин парами спиртного. «Не дай бог окочурится. Я ведь хотел спросить ее кое о чем до этого». «Илья, а к чему вообще все эти извращения?» — спросил Егор недовольным тоном. «Я потратил на нее весь колокол. Что думаешь, его легко достать? Завтра пойду и куплю на базаре? Так, да?» Я застонала, задергалась, будто у меня бред, вызванный действием психохимического газа. Это случается у небольшого процента отравленных им. «Не нуди!» — бросил Филюшкин и еще 2 раза ударил меня по лицу. «Вроде в себя приходит». Однако Егор не унимался. «Я уважаю осторожность, но, по-моему, это слишком. Она всего лишь баба. Можно было просто войти в кабинет, ткнуть в морду пушку, связать и допросить». «Егор, ты ошибаешься», — спокойно ответил ему Филюшкин. «Она не просто баба. Я тут навел справки. Она профессиональный телохранитель. В милиции ее фамилия фигурирует в ряде дел, где имели место крупные разборки. По словам очевидцев, она голыми руками может справиться с 5 вооруженными мужиками». «Да это чушь все», — не поверил шефу Аверин. «Посмотри на ее мордочку. Она и 5 мужиков. Это там в Метуре взяли и посписывали все на нее». «Мне холодно, холодно!» — завыла я, выгибаясь. Твердая рука закрыла мне рот. «Да мне на все плевать!» — бросил ему Филюшкин. «Даже без всяких слухов я чувствую, что она опасна. Да что вообще с ней нахрен происходит?» «Отходняк!» — проворчал Егор. Пока они говорили, я незаметно напрягла изо всех сил руки, растягивая скотч. Если удастся освободить руки, то с 2 уродами я справлюсь без проблем. В дверь комнаты осторожно постучали условным стуком. Вслед за этим щелкнул замок, и 3-й голос произнес: «Илья Климович, я, как вы сказали, отослал начальника караула домой. И парней, дежуривших снизу, послал на въездные ворота, а сюда вызвал бобра». «Отлично», — проговорил Филюшкин, обращаясь к этому 3-му. «Иди вниз на вертушку. Если кто из директоров войдет в завод управления, звони мне на сотовый. Прочих посылай нахер». «Понятно», — сказал пришедший, и дверь захлопнулась. Растягивая скотч, я чуть приоткрыла глаза, чтобы определить, где я нахожусь. Оказалось, в своем кабинете, который выделил мне Кравцов. Комнату уже проветрили, так что в ней можно было свободно дышать. «По-моему, она уже пришла в себя», — задумчиво проговорил Егор, подошел ко мне, схватил за лицо и задрал голову вверх. «Эй, слышишь, красавица, открой глазки, а то сейчас лицо порежу на ремни». И немедленно моя кожа на щеке коснулась холодная сталь. Остриё ножа легонько кольнуло. Выхода не было. Я открыла глаза и презрительно улыбнулась противникам. «Илья Климович, вы не оправдали моих ожиданий. Очень прискорбно». Мой голос звучал ровно и спокойно. Но в душе бушевала буря. Если я не вырвусь от них, то вряд ли увижу следующий восход солнца. «А чего вы ожидали?» — хищно улыбнулся Филюшкин, похрустывая пальцами. Егор, глядя на меня, счастливо оскалился. «Я ожидала солидной суммы в валюте в коробке из-под ксерокса». Улыбаясь, я, исхитрившись, извлекла одной рукой из декоративной пряжки сзади на ремне метательное лезвие. «Но не от ксерокса, а в обувной коробке хотя бы». С моих губ едва не сорвался крик, так как, разворачивая лезвие, я резанула себя по руке. «На худой конец конверта, что ли?» На моем лице все так же сохранялась улыбка. «И ты бы взяла деньги?» — округлил глаза Филюшкин и внезапно заорал. «Не парь мне мозги, пронырливая сучка! Говори, где, кроме твоего компьютера, содержится информация обо мне? Кто в курсе? Говори, или пожалеешь, что на свет родилась!» Он 2 раза ударил меня по лицу открытой ладонью. Получились такие шлепки, что у меня в ушах зазвенело. Перехватывая пальцами лезвие, я едва не выронила его, продолжая, несмотря ни на что, сохранять улыбку. Порез я прижала к растянутому скотчу, чтобы они не увидели кровь. Невообразимо выгибая пальцы, я попыталась резать скотч, но вновь ткнула в руку. «Так, Егор, подай хобот для нашего слоника», — обратился Филюшкин к Аверину. Хихикнув, Егор подал начальнику службы безопасности противогаз. «У меня голова маленькая. Думаю, тебе подойдет». Он надел мне на голову противогаз, а затем закрыл выходное отверстие фильтра предохранительного клапана. Прием старый, как мир. И я была к нему готова, как только увидела противогазы, лежавшие у меня на столе. В них злоумышленники входили в комнату, когда газ немного рассеялся. Набранного воздуха мне хватит минуты на три. А пока я могла изображать муки удушья на радость палачей, одновременно разрезая скотч, который поскрипывал. Заглушая скрип мычанием, я делала свое дело. Если бы Филюшкин с Авериным не допустили бы ошибку, связывая меня скотчем, я бы ни за что не выбралась. Но они, вероятно, из-за спешки замотали скотч поверх костюма. Прошло больше минуты. Я разрезала скотч и затихла, изобразив первую степень удушения. «Надо снять, а то задохнется», — шагнул ко мне Егор. «Обожди еще немного», — приказал Филюшкин. «Две минуты». «А можно я ее перед этим попользую?» — спросил Егор у Филюшкина, полагая, что я в отключке. «Жалко, что такая цыпочка просто так пропадает». «Слушай, Егор, не занимайся херней. На тебе убийство Пашки висит, а ты тут...» — разозлился Филюшкин. «На мне? А ты как будто ни при чем», — ощетинился Егор. «Ничего не знаешь, ни о чем не ведаешь?» «Я хотел с ним договориться, а этот урод позвонил и сообщил, что заложит нас, потому что мы заложили его. Что еще оставалось делать?» Начал оправдываться Филюшкин. «Интересно, а кто нас заложил Пашке?» — пробормотал Аверин. «Никто. Сам обо всем догадался», — проворчал Филюшкин. «Башка у него варила, будь здоров». «Жадность сгубила. Хотел себе все захапать. А надо делиться». «Кончай базарить, уроды!» — с тоской подумала я, задыхаясь уже по-настоящему. «Мне надо было, чтобы Егор приблизился ко мне на два шага, иначе все мое освобождение сорвется». Егор сделал эти два шага, протянул руку и сорвал с меня противогаз, продолжая говорить с Филюшкиным. «Не думай, мы все повязаны!» Единым усилием я сорвала с рук остатки скотча. Лезвие, описав дугу, вонзилось Егору под колено, перерезая связки. Дико завопив, он пошатнулся, а я, развернувшись, подсекла его здоровую ногу и тут же поймала и вывернула ему руку, не заботясь о целостности костей. В руках Филюшкина возник ПМ. Я оттолкнула Егора, врезав ему вдобавок связанными ногами, и со всей силы молниеносно метнула лезвие Филюшкина. Тот хотел достать патрон, но лезвие, углубившись в плечо, перерезало дуглавую мышцу и, вероятно, нерв. Рука отключилась. Воя сквозь сжатые зубы, Филюшкин уронил пистолет и схватился другой за лезвие, торчащее из раны. Малейшее движение причиняло ему страшную боль. Я прыгнула на пытавшегося подняться Егора и разбила ему локтем скулу. Потом из-под жилетки выхватила из ножен охотничий нож и рассекла путы на ногах. Филюшкин, тем временем морщась от боли, поднял пистолет. Достать одной рукой патрон непросто, но он сделал это об одежду, но выстрелить не успел. Одним прыжком я очутилась рядом. Широкое лезвие ножа прижалось к его горлу. «Без глупости, Илья Климович, если не хотите еще одну улыбку под подбородком!» Предостерегла я его и мягко отобрала пистолет. Егор, поддерживая подрезанную ногу, хотел встать. Я повела пистолетом и велела не шевелиться. «Что, Егор, просто баба?» — прохрипел Филюшкин с ненавистью, глядя на своего зама. «Ты отлично ее связал, обыскал. Настоящий профессионал!» «Не ссорьтесь, сядьте оба!» — улыбнулась я им. «Может, договоримся?» — Филюшкин застонал. «Нет, вы упустили свой шанс!» Я стащила с него ремень и связала им руки начальнику службы безопасности за спиной. Через минуту я проделала то же самое с Егором. Потом я привязала их друг к другу при помощи капроновых веревок, которыми были перевязаны пачки бланков нарядов заказов, обнаруженных мной в тумбочке. По сотовому Филюшкину я позвонила Кравцову. «Аркадий Никифорович, можете радоваться. Я изобличила людей, совершивших убийство Геворкяна и кравших у вас в особо крупных размерах. Они связаны и сидят передо мной. Молят о пощаде». «Что, серьезно?» — воскликнул в трубку, обрадованный Кравцов. «Кто они?» «Филюшкина компания, конечно», — доложила я. «Я вообще звоню, чтобы вы вызвали своего родственника из ФСБ, Максима, кажется. Если ему удастся разговорить их, будет просто чудесно». «Хорошо», — пообещал Кравцов, и в трубке раздались короткие гудки. Я проверила запись камеры наблюдения в комнате. Все злодеяния Филюшкина и Аверина были запечатлены в подробностях на жестком диске компьютера. Посмотрев сама, я показала им, а затем сделала копию для ФСБ. «Мы когда-нибудь выйдем», — с мрачным видом заметил Филюшкин. «Конечно, выйдете лет через 20», — поддакнула я. «Старые и больные, с бородой до колен. Кто же вас таких будет держать за решеткой?» «Ты, сволочь, рано радуешься», — пробормотал Егор. Не ответив, я вышла из кабинета и аккуратно, на цыпочках, спустилась вниз по лестнице. Третий член команды Филюшкина, Гуляев Денис, сидел за столом у вертушки и разгадывал кроссворд. Он даже ничего не успел понять, только дернулся, но тут же свалился, сраженный коротким точным ударом в голову. На лифте я подняла его наверх и затащила в свой кабинет компании Филюшкина с Авериным. Уже вместе мы дождались приезда Максима. Серьезный, собранный, в отглаженном костюме. Он появился ровно через 40 минут. Да не один, а в сопровождении двух крепких молодцев. Тех самых, что преследовали раненого наркомана по пути вместе со мной. Потом в комнату, в которой и так слишком много набилось народу, протиснулся Кравцов со своим шофером Игорем. «Ну что, допрыгались, миллионеры хреновы!» Со злорадством воскликнул Кравцов и пнул Филюшкина. «Аркадий Никифорович, не стоит этого делать!» Строго сказал Максим. «Мы сами ими займемся. Будьте уверены, расколятся и во всем признаются». «Мне кто-нибудь окажет первую помощь? У меня нож в плече!» С возмущением спросил Филюшкин. «Потерпи, дружок!» Зло бросил Максим. Его люди снимали с пленных веревки, заменяя их наручниками. «Мне ногу надо зашивать!» Прохныкал Аверин, когда его стали поднимать под руки. «Заткнись!» Рявкнул на него Максим. Кравцов отвел меня в сторону и поинтересовался. «Евгения Максимовна, вы на 100% уверены, что это дело рук Филюшкина, Аверина и того охранника? Я имею в виду убийство. Вдруг у них был еще сообщник?» «Не хочется об этом и думать, однако я считаю, что на предприятии был еще один преступник, кто совершил диверсии, произошедшие до появления на заводе Лепко», сказала я с грустью. «Вот такие дела, Аркадий Никифорович». Меня перебил Максим. Он подошел и сообщил. «Аркадий, мы забираем этих деятелей, но чтобы информация об их аресте держалась в секрете до поры до времени. А то сразу начнут звонить родственники и давить, понимаете? Мне нужно спокойно поработать с ними 24 часа, без всяких адвокатов и прокуроров». «Хорошо, Максим. Если кто позвонит, велю секретарше говорить, что знать не знаем, где они». Согласно кивнул Кравцов. «Там, на втором этаже у лестницы, коробка со старыми шторами из красного уголка. Можно накрыть им головы, когда будете выводить из здания, чтобы никто не узнал», — предложила я. Максим хотел сказать что-то резкое, но потом передумал и сказал. «На втором этаже, значит? Отлично». Он махнул своим ребятам. «Поднимайте их и спускайте на лифте. Перед выходом накроем, чтобы и по одежде не узнали». Филюшкин на прощание наградил меня ненавидящим взглядом. Его бескровные губы шевелились, словно он проклинал меня навек. «Ничего. В моей профессии это случается на каждом шагу. Переживу». Я помахала ему рукой, и Филюшкина вытащили из комнаты под руки. «Что дальше?» — спросил меня Кравцов, глядя на меня с надеждой. «Буду работать, искать», — буркнула я и протянула Максиму диск с записью со скрытой камеры. «Здесь Филюшкин и Аверин признаются в убийстве Геворкяна. Может, это окажется вам полезным». Максим взял диск, посмотрел и спрятал во внутренний карман пиджака. «Хорошо. Буду крутить им его в перерывах между допросами». «Отличная идея», — похвалила я и отдала ему карточку охранника. «Проверьте его. Я считаю, что Вереск — второй диверсант, действовавший на предприятии». «Поверю вам на слово», — сказал Максим и вышел. Мы с Кравцовым вышли следом. На улице уже стояла ночь. На черном небе мерцали звезды. В свете фонарей уличного освещения от завода управления отъехали два джипа ФСБ. Наш джип «Гранд Сузуки» стоял с включенным двигателем, готовый вот-вот сорваться с места. «Не знаю, Евгения Максимовна, что теперь делать? Я ведь остался без начальника службы безопасности, а заменить некем», — пожаловался Кравцов, когда мы в джипе уже неслись по направлению к проходной. «Не могли бы вы выручить меня и занять его место?» Я сразу же отказалась, посоветовав побыстрее искать замену. Кравцов начал конючить, но я была непреклонна. Утром, в половине десятого, уже в своем кабинете на Молочных Реках Кравцов получил отличное известие. Ему позвонил Максим и сообщил, что Филюшкин, Аверин и Гуляев покаялись в своих грехах и написали чистосердечное признание. Про Зеленского Максим узнал в УВД. Того раскрутили еще быстрее. Зеленский с момента ареста находился в шоковом состоянии, а когда перед ним выложили обнаруженную мной личную карту Вереска, вовсе загрустил. Вереск действительно оказался вторым диверсантом и к тому же другом директора Грачевского жиркомбината. Все диверсии на Молочных реках до появления покойного Лепко — его рук дело. Вереска взяли утром у проходной жиркомбината, и он также во всем признался. Доказательством того, что именно Лепко вымогал деньги у Кравцова, стал принтер, обнаруженный в квартире погибшего диверсанта. Письмо печатали на нем. Можно было вздохнуть с облегчением. Кошмар закончился. Кравцов, ликуя, наполнил стакан желтоватой жидкостью. Один взял себе, другой поднес мне. «Я не люблю виски», — сказала я, отвергая налитый стакан. «Много теряете», — пожал плечами Кравцов и спросил. «Евгения Максимовна, скажите, как профессионал, что бы вы сделали на моем месте для избежания диверсий в будущем? Спасет ли положение хороший шеф охраны?» «Возможно», — бросила я рассеянно. «Однако теперь к зданию завода управления в целях безопасности следует подвести две дополнительные линии питания, а также купить пару аккумуляторов или маленький генератор для обеспечения бесперебойного питания телефонной станции прямой связи охраны и системы видеонаблюдения и сигнализации. Кроме того, на подстанции в здании должна быть система автоматического включения резерва, АВР. Это для вашей личной безопасности и для нормальной работы службы безопасности. К тому же, эта система незаменима в чрезвычайных ситуациях, при отключении энергоснабжения с одновременным выбросом аммиака или при пожаре». «А это не слишком?» — сомнением спросил Кравцов. «Денег, наверное, стоит громадных». «Вам решать», — ответила я. «Если хотите, могу дать телефон фирмы, которая может проработать этот вопрос». «Конечно, давайте», — согласился Кравцов. Затем спросил с некоторым благоговением в голосе. «Евгения Максимовна, а откуда вы столько знаете про всякие линии питания, генераторы? Что, всех телохранителей этому учат?» «Ничего не могу сказать про современные школы телохранителей», — произнесла я с расстановкой. «Но свои познания я получила в спецвузе КГБ». «Что касается интересовавших вас коммуникаций, то это курс «Стратегия захвата зданий и сооружений в черте города». По нему я получила отлично». «О!» — только и смог вымолвить Кравцов. «Если знаешь, как захватить здание, то считай, знаешь, как его и обезопасить от этого». Продолжала я разглагольствовать. Кравцов подошел к сейфу, извлек из него пухлый конверт и сунул его мне. «Я, знаете, против, чтобы вы уходили», — заявил он мне с недовольным видом. «Я свою работу закончила», — ответила я, пересчитывая гонорар. «Чего вы от меня еще хотите?» «Чтобы вы остались», — упрямо сказал Кравцов. «Нет», — также упрямо ответила я. «Я же вас предупреждала. Я устранила вашего врага. Зеленский и его наемники во всем сознались и теперь выйдут из тюрьмы не скоро. Можете передохнуть недолго и подыскать себе хорошего начальника службы безопасности». «А почему вы говорите, что недолго передохнуть?» — настороженно спросил Кравцов. «Потому что конкуренты не дремлют», — ответила я. «Не успеете оглянуться, а на вашем заводе вновь заведется какой-нибудь факел или просто псих». «Нет, такого больше не будет. Кадровики у меня будут ночей не спать, но проверять каждого работника от и до», — заявил Кравцов, сверкая глазами. «С беззаботным прошлым пора заканчивать. Комиссия при приеме на работу по всем правилам. Будут при входе на предприятие предъявлять медкнижку». «Как приятно все же работать с разумными людьми», — заметила я, убирая деньги в сумочку. В голову пришла мысль, что неплохо бы, наверное, в ближайшее время попутешествовать по миру. По дороге домой эта мысль показалась мне просто гениальной. «Кругосветный круиз! Я так давно об этом мечтала!» — воскликнула тетя Мила, выслушав меня. «Я вообще-то хотела одна», — пробормотала я растерянно, но осеклась. Тетя Мила уже паковала вещи. Конец книги. Марина Серова, «Господин легкого поведения». Чтец Елизавета Тима.